Глава 24. Сказать я ничего не успела, слишком неожиданной была эта встреча. Если появление Конора я еще могла понять, то как и зачем здесь оказался Питер? Он очень сильно изменился за эти месяцы. Остриг светлые волосы, оставив лишь небольшой чубчик, лицо осунулось, под уставшими глазами легли некрасивые тени, а уголки губ опустились. Куда делся тот красивый мужчина, по которому вздыхало столько девушек? Сейчас на меня смотрела его потрепанная и сильно уставшая копия. Зато Конор оказался шустрее и быстро пришел в себя. «Что ты здесь делаешь, Монрей?» — резко спросил темный. «Я?» «Нет, это что ты здесь делаешь, Хоторн?» — в тон ему ответил Питер. «Приехал увидеть будущую жену, а ты?» «Ой, что-то мне этот разговор нравится все меньше и меньше. Хочу поговорить со своей невестой». «Питер», — пробормотала я растерянно и тут же замолчала, когда Конор сильнее сжал мою руку. Не больно, скорее отрезвляюще. Мужчина явно хотел мне напомнить, где мое место и что вмешиваться не стоит. «С бывшей невестой», — напомнил Хоторн, специально голосом выделяя слово «бывшая». «А ты спрашивал Лирин, когда потребовал ее в жены?» — резко отозвался Питер. «Или тебя ее мнение совершенно не интересует? Решил, что можешь получить все, что захочешь, любую светлую, на которую упадет взгляд, так ведь?» «Это не я предложил, а Финис Монрей, ваш глава. А ты и рад. По-другому бы тебе Рин никогда не получить. Не будь этого приказа, она никогда бы не пошла с тобой». «Тешь себя, Монрей. Мы оба знаем, что это не так». «Послушайте!» — вновь попыталась вмешаться я. Но куда там? Словно два бойцовских петуха, мужчины смотрели друг на друга, явно прицеливаясь и размышляя, куда нанести удар. И только боги знали, к чему эта перепалка может привести. «Все не можешь смириться с тем, что она тебя не любит», — продолжил Хоторн. «То есть то, что глава насильно заставляет Лирин выйти за тебя, говорит о ее любви», — съязвил Питер. Воздух начал вибрировать от с трудом сдерживаемой магии. Два сильных соперника, а между ними я. «Нет, надо заканчивать, пока дело не зашло слишком далеко». «Остановитесь оба, немедленно!» — закричала я, вырывая руку из захвата Конора. «Вы ведете себя как два ребенка, которые не могут поделить игрушечный меч. Но я не игрушка. И если вам так хочется поругаться, то без меня. Я при этом присутствовать не стану». Произнеся все это, я решительно направилась к выходу, игнорируя мужчин, которые вспомнили о моем существовании. «Лирин!» «Рин, постой!» Но я не остановилась и даже ускорила темп, стараясь как можно быстрее оказаться подальше от них двоих. «Гостей больше нет?» — спросила я у одного из охранников, который встречал меня у входа. «Вдруг открою дверь, а там уже дядя. Готовит очередную речь о долге, обязанностях и моем несносном поведении, которое может поставить под удар весь мир. Как же хрупок и ненадежен этот мир, если вся ответственность за его сохранность лежит на плечах какой-то девушки». «Глава прибудет через 2 часа». Соизволил ответить мужчина, чем изрядно удивил. «Обычно мои вопросы они с напарником игнорируют». «Отлично. Я буду у себя в комнате. Меня не беспокоить». Но побыть в одиночестве мне не позволили. Не прошло и 10 минут, как в дверь тихо, но настойчиво постучали. «Для дяди рано. Охрана и кухарка в гости не приходят. Даже если я не спускаюсь к завтраку или иному приему пищи, еду в комнату не приносили. Раз не пришла, значит, не голодна». «И это не Конор. Его бы точно не пустили. Хотя бы из принципа. Значит, остается только...» «Уходи, Питер», — стоя у окна, произнесла я. Несмотря на то, что в комнате было тепло, я продолжала кутаться в шаль, словно не могла согреться от холода, сковавшего сердце. Не ушел. Мало того, невзирая на мою просьбу, открыл дверь и шагнул в комнату. «Как ты догадалась, что это я?» «Только ты смог бы договориться с охраной», — ответила я, поворачиваясь. «Зачем ты приехал?» «Зачем, Питер?» «Поговорить с тобой». Мужчина прикрыл дверь за собой, давая понять, что уходить не собирается, пока мы не поговорим. «Глава будет в бешенстве. Мне все равно». «А мне нет. Не хочу, чтобы ты пострадал», — тихо ответила ему, вновь вглядываясь в уставшее, осунувшееся лицо. «Ты изменился. Осунулся, побледнел. Работы было много. Прорывы вновь участились». «Куда глава сослал тебя?» «Как можно дальше от тебя», — грустно улыбнулся он. «Мне жаль. В этом нет твоей вины. Ты постригся. Жаль, мне нравились твои кудри». «Отрастут, Айрин», — проникновенно произнес мужчина, делая шаг вперед. Я вздрогнула от звука собственного имени. Слишком давно ко мне так не обращались. Даже я сама старалась называть себя Лирин, чтобы привыкнуть побыстрее. Но то, как Питер его произнес, вызвало в душе непонятную панику и даже страх. Что бы он сейчас ни сказал, станет только хуже. «Не надо», — взмолилась я, попятившись. «Что не надо?» «Ничего не надо, Питер. Ты не должен это говорить». «Но его было не остановить. Ты готова выйти за него?» «Какая разница? Ответь мне, Айрин, ты готова выйти за него?» «У меня нет выбора». «Выбор есть всегда». Питер вдруг дернулся и в два быстрых шага преодолел разделяющее нас расстояние, хватая меня за руку. «Что ты делаешь?» — только и успела прошептать я. «Давай сбежим. Только ты и я». Реакция на его слова была вполне предсказуемая. «Ты с ума сошел?» «Айрин, послушай», — торопливо произнес Питер, пытаясь меня переубедить. «Не спеши отказываться. Подумай хорошенько над моим предложением». «Я подумала и все еще считаю, что ты сошел с ума. Ты хоть понимаешь, что предлагаешь?» «Прекрасно понимаю. Поверь мне, это не сиюминутное решение, принятое под властью момента или в пику Хоторну», — с нервным смешком произнес Питер, потирая ладонью коротко стриженный затылок. Мужчина выглядел растерянным и еще более уставшим. Было заметно, что он долго готовился к этому разговору и сейчас собирался идти до конца. «Все совсем не так, Айрин. Я очень много думал о происходящем, о нас. И чем больше думал, тем отчетливее понимал, что это единственный шанс обрести свободу и быть вместе». «Быть вместе. Как же ему объяснить, как достучаться, чтобы он понял, что я никогда не хотела этого, даже в то короткое время, когда мы были настоящими женихом и невестой?» «Я уважала мужчину, ценила, но как друга и на большее не могла согласиться». «Питер, нет, пожалуйста, дай мне закончить», — прервал мужчина. Он будто чувствовал, что я хотела сказать, и до последнего оттягивал этот момент, надеясь, что сможет уговорить, заболтать, заставить изменить свое мнение. «Понимаю, что ты можешь испытывать какие-то чувства к Хоторну, и уж точно не буду казнить и ругать тебя за это». «Неужели?» — пробормотала я, скрестив руки на груди. Питер мог говорить все, что угодно, но мы оба понимали, что это лишь слова и только. На самом деле никто не может простить чувства к другому. «Да, ты еще совсем ребенок, Айрин. Я говорю это не для того, чтобы обидеть или унизить. Но ты действительно очень молода, и вполне понятно, что тебя тянет к опасному темному. Тем более, что ты так много о нем слышала. Запретный плод. Ты же всегда не любила ограничения и запреты». «Откуда?» «Знаю. Я успел изучить тебя, Рин, понять. Непокорная, своевольная, упрямая. Ты всегда ненавидела правила и стремилась действовать по-своему. Вот и сейчас Хоторн стал для тебя тем самым правилом, которое ты так хочешь нарушить. Представь, что потом, когда ты добьешься своего, Эти чувства и новизна, азарт и пламя исчезнут. Что тогда? «Хочешь сказать, что мои чувства — это лишь игра воображения?» — уточнила у него, подходя к креслу. «И я принимаю желаемое за действительное?» Я не села в кресло, лишь зашла за него, касаясь высокой спинки, обитой темно-зеленым бархатом с золотыми вензелями. «Нет, я лишь хочу сказать, что пройдет совсем немного времени, и ты поймешь, что все совсем не так, что влюбленность ушла, уступив место настоящему чувству», — уверенно произнес Питер. «К тебе?» — насмешливо уточнила я. Мужчина смутился, но сдаваться не собирался. «Ты же сама не хочешь этого». «Не хочу чего?» «Идти на поводу у главы, выполнять приказы, которые противоречат твоим желаниям. Ты раньше этого не хотела, а теперь, когда узнала Хоторна лучше, все стало еще сложнее, не так ли? Ты же не убийца, Айрин, и никогда ею не была». «Нет, я не стала говорить, что Финис Монрой сейчас требовал от меня совершенно иного. Питеру не стоило это знать хотя бы из соображения безопасности. Дядя точно не обрадуется этому». «Я же тебе сказала, что выбора нет», — упрямо повторила я. «Есть. Мы сбежим от них и будем жить вдвоем», — горячо и уверенно произнес он. «Ты и я. Я не стану принуждать тебя к близким отношениям и торопить. Дам столько времени, сколько захочешь. Когда над нами не будет давлеть тень главы и Хоторнов, мы сможем узнать друг друга лучше». «И куда же ты хочешь сбежать? Где же это волшебное место, где нас не достанет рука императора?» Питер запнулся. Такого вопроса он явно не ожидал. «Ты забыл про него?» — понимающе кивнула я. «Ладно, предположим, мы еще сможем укрыться от родной семьи и от Хоторнов. У тех же степняков. Они скроют нас от чужих глаз. Но кто рискнет своей жизнью, чтобы пойти против императора? А он точно не простит нам этого побега. Ты не знаешь, знаю. Ты уже высказался. Теперь пришла моя очередь». 5 лет назад император настоял на этом браке. И он же благословил союз Лирин Монрой с Конором Хоторном. «А ты хочешь разрушить все его планы?» «Он простит. Мы упадем в ноги, будем молить о прощении и расскажем о своих чувствах. Как красиво он говорит. Жаль, что это не имеет ничего общего с действительностью». «Которых пока нет. Есть, у меня. А потом и ты меня полюбишь, я уверен», — упрямо произнес Питер. «Пройдет время, и он простит нас и благословит». «Но я все равно останусь женой Хоторна», — напомнила ему. «Состоится завтра эта свадьба или нет? Я жена Конора Хоторна, перед ликами богов. Завтрашняя церемония — лишь фарс, устраиваемый дядей». Но у Питера и на это нашелся ответ. «Тебе тогда было всего 13. Брак можно аннулировать, и Финис Монрой ничего не сделает нам. Он не станет рассказывать правду, так как она уничтожит его». «И весь мир», — пробормотала я, отступая от кресла и поворачиваясь к окну. «Я не могу». «Айрин, послушай, может, ты и прав. Все мои чувства к Конору — лишь восторг глупой девчонки и последствия привязки. Они могут пройти, а могут не пройти. Допустим, император нас простит, и брак удастся расторгнуть, но я не могу». «Почему?» «Мы, может, и сбежим от гнева Финиса Монрой, но не моя семья». «Да и у тебя есть родители и сестра. О них ты подумал? Он же отыграется на наших близких». «Он не станет», — неуверенно произнес Питер. «Станет», — повернувшись, ответила ему. «Еще как станет. Он мне сам сказал об этом. Если я попробую сбежать или отказаться от плана, решив жить долго и счастливо, глава уничтожит мою семью». «Есения и его сестра?» «О да», — нервно рассмеялась я. «Он об этом помнит, Но мама сама виновата, что не смогла достойно воспитать свою дочь. Значит, нет? Мне очень жаль, но нет. Спасибо тебе за помощь, за жертвы, но будет лучше, если ты забудешь меня и начнешь жить дальше. Мужчина взглянул на меня пустым, лишенным жизни взглядом, от которого сжалось сердце. Думаешь, я не пытался все эти месяцы? Думаешь, я не хотел забыть тебя, Айрин? Хотел. Очень хотел. Старался жить дальше, даже начинал обсуждать со священнослужителями кандидатуры на роль жены. Встретился с двумя или тремя, уже не помню. Ни одна из них не смогла вытеснить твой образ из жизни. Я отвернулась. Прости. Я останусь на церемонию, Айрин, до конца. Если ты вдруг передумаешь, то только дай знать, — тихо произнес Питер. Хорошо. Но он не спешил уходить. С днем рождения, Айрин, — вдруг произнес мужчина. Я обернулась, удивленно на него взглянув. Ты знаешь? Я знаю все, что связано с тобой. Мягко улыбнувшись, ответил Питер и протянул мне небольшую деревянную коробочку. «Это тебе». «Спасибо», — пробормотала я, принимая подарок. «А что там?» «Потом откроешь». «Еще раз с днем рождения и будь счастлива». «Большое спасибо. Я думала, что никто не вспомнит». Улыбка сама собой расцвела на моем лице. «Надеюсь, тебе понравится». Он ушел, едва слышно прикрыв за собой дверь, и только тогда я решилась открыть подарок. Внутри был небольшой золотой медальон в форме капли, украшенный какими-то символами и рисунками. Кажется, это древний язык. Медальон был крупный и довольно тяжелый. Уверена, внутри что-то обязательно должно быть, какой-то секрет. Но как я ни старалась открыть его, так и не получилось. Оставив бесполезные попытки, я положила подарок в верхний ящик прикроватной тумбочки, решив после с ним разобраться. И это было лишь началом моих испытаний. Через 2 часа прибыл дядя и тут же потребовал срочно явиться в его комнату. Судя по довольному взгляду охранника, меня ждала новая взбучка. Воспротивиться я не посмела. «Вы вызывали меня?» спросила я, входя в комнату и, склонив голову, застыла в дверях. Дядя сидел в кресле, вытянув ноги и держа в руке бокал с рубиново-красным вином, которое очень сильно напоминало кровь. «Заходи, Лирин, и не надо изображать из себя смиренность. Мы оба знаем, что это не так. Ты не смирилась со своим положением, а жаль, так было бы легче». Я молча подчинилась, выйдя на середину комнаты и стойко встретив проницательный взгляд дяди. «Вам легче». «Тебе». Я лишь пожала плечами, давая понять, что думаю иначе. «Бежать надумала». Без всяких предисловий вдруг резко спросил он. «Да, умен Финис Монрой». Сразу догадался, зачем приехал Питер. «Нет». «А то я не знаю, зачем сюда явился твой бывший жених». «Все никак не успокоится». «Надо же, как ты, оказывается, действуешь на мужчин», склонив голову на бок, заметил дядя с неприятной улыбкой на губах. «Хоторн, Питер, они на многое готовы пойти ради тебя. Может, и императора с наследником очаруешь?» Удержать равнодушное лицо больше не получалось. То, на что он сейчас намекал, было не просто ужасно, а по-настоящему омерзительно. «Что вам нужно?» — холодно спросила я. «Как еще вы хотите унизить меня?» «Хочу напомнить тебе о твоем долге, о твоей семье. Не забыла о родителях-то, о братьях, о том, как много зависит от тебя?» — спросил глава и сделал глоток. «Не забыла?» «Вот и хорошо. А Питера надо проучить. Слишком много возомнил о себе герой. Пошел против приказа своего главы, явился сюда. Непорядок. Глядишь, и другие решат, что могут делать все, что захотят, а нам только смуты не хватало». «Не надо», — вырвалось у меня. Пришлось продолжать. Питер не виноват. Избегать с ним я не стану. Это хорошо, но моего решения это не изменит. С Хоторном виделась? Вы же знаете, что да. Хорошо. Довольно закивал Финис Монрой, потирая руки. Все складывается просто замечательно. Вам виднее. Мужчина вдруг вскочил с кресла, отставив бокал в сторону, и оказался рядом, хватая меня за подбородок и заставляя смотреть прямо в глаза. «Не играй со мной, девочка!» Даже не думала. Он еще некоторое время смотрел на меня, а потом отпустил. «Иди! До свадьбы из комнаты не выходить! Еду тебе будут приносить. Охрану я поставлю у дверей и под окнами, на всякий случай. И больше никаких встреч, Лирин, поняла меня?» Я лишь кивнула. Дядя выполнил свою угрозу. Следующие сутки я провела в своей комнате в одиночестве и взаперти. Зато это дало отличную возможность все хорошенько обдумать и принять решение, которое я все это время гнала от себя. Поздно вечером, лежа в постели, я достала из ящика медальон и принялась его рассматривать в тусклом свете ламп, проводя подушечками пальцев по красивой гравировке. Интересно, почему Питер подарил его мне? Что это может значить? Ведь какой-то смысл в этом обязательно должен был быть. Я вновь попыталась открыть медальон, но ничего не вышло. Может, для этого нужен ключик? Вот только у меня его не было. Убрав медальон, я выключила лампу и легла спать. На следующее утро меня разбудили задолго до рассвета. С шумом и громкими разговорами в комнату вошли 5 дам, которым и предстояло подготовить меня к церемонии. На этот раз все было иначе. У меня было красивое белое платье, которое отлично село по фигуре, подчеркивая все изгибы и делая талию еще тоньше, а грудь больше. Тончайшее кружево украшало плечи и длинные рукава, лиф плотно обтягивал грудь и талию, а длинная юбка с небольшим шлейфом, красивыми складками, падала вниз. Волосы долго расчесывали, а затем заплели в свободную косу, которую украсили жемчужными нитями и живыми цветами, оставив пару прядей у лица. Дальше был легкий макияж. Мне нанесли тени на глаза, сделав их еще более выразительными, покрыли легким блеском губы. Я молчала, позволяя делать с собой все, что угодно, и беспрекословно выполняла все приказы и распоряжения, погрузившись в свои мысли. «Все готово», — гордо заявила старшая дама, подведя меня к зеркалу. Свое отражение я изучала равнодушно. Да, красиво, намного лучше, чем тогда, 5 лет назад, в мою первую свадьбу. Но разве это что-то меняло? Прежде чем уйти, я вытащила из ящика медальон и спрятала его в потайном кармашке. Небольшую часовню всего за сутки красиво украсили живыми цветами и белыми лентами. 2 семьи, как и раньше, сидели по разные стороны. Где-то среди них были Мелисса, Дик и Рейн. Не забыла я и о главе Хоторнов, и о Питере с дядей. Они внимательно наблюдали за мной и молчали. Но это сейчас меня мало волновало, ведь там, в конце прохода, у большого каменного алтаря, ждал Конор. Темноволосый, красивый, с улыбкой на губах и счастьем, затаившимся в глубине черных глаз. Он ждал меня, действительно ждал, любил и хотел взять в жены. Я смотрела лишь на него, когда шла по узкому проходу, больше ничего не видя и не слыша, наслаждаясь последними мгновениями перед крахом. «Прости меня, прости меня, прости меня». Конор вышел вперед, беря меня за руку и помогая встать рядом с ним. Его ладонь была горячей и сухой. Мужчина слегка сжал ее, пытаясь ободрить меня. Да, Конор чувствовал мой страх и сомнения, но не понимал их значения. «Это хорошо». Я повернулась к священнослужителю и стала ждать начала моего падения. Дальше все было так, как и 5 лет назад. Слова древней клятвы, алая лента, связавшая наши запястья, и тяжелый кубок со священным вином, который мы пригубили по очереди. Всю церемонию я не смотрела на Конора, боясь, что это собьет меня, лишит сил и не позволит совершить задуманное. «Согласен ли ты, Конор Хоторн, взять в жены Лирин Монрей, чтобы любить, беречь и защищать ее?» А вот и оно. Я задержала дыхание и закрыла глаза, наслаждаясь последними мгновениями покоя. «Да!» — громко, четко и уверенно произнес мой муж. «А вы, Лирин Монрей, берете ли в мужья Конора Хоторна, чтобы любить, почитать и уважать его отныне и вовек?» «Прости меня». Я медленно повернулась к Хоторну, после чего громко и четко произнесла: «Нет».